Но у границы Калабрии и Беневента греки потерпели сокрушительное поражение, 4000 их было убито, 1000 взята в плен, остальные бежали, в числе прочих Адальгис. Умер Абдрахман, правитель Кордовы, 7 октября. На престол вступил его сын Хэшам. Зимовал Карл в Ахене, там же встречал Рождество 25 декабря. 789 год. 23 марта Карл выпустил в Ахене капитулярий о церковных порядках, там же справлял Пасху 19 апреля. Летом поход в страну славян-вильцев. В походе наряду с саксами участвовали лужицкие сербы и ободриты. После того, как были опустошены их земли, князь вильцев Драговид подчинился и дал клятву верности Карлу. На обратном пути Карл задержался в Саксонии ради упорядочения отношений с саксами. Король передал под управление Карла Юного часть Нейстрии. Шли переговоры между Карлом и Оффой, королем Мерсии, о двойном браке. Берты, дочери Карла с сыном Оффы, и его дочери с Карлом Юным. По вине Карла проект не реализовался, что ухудшило отношения между державами. Были закрыты франкские портовые города для английских купцов. Гримуальд Беневенский изменил присяги. Он перестал обозначать именем Карла свои документы и женился на византийской принцессе. Зиму Карл провел в Вормсе и там же справлял Рождество 25 декабря. 790 год. Год мирной деятельности Карла. Большую часть года он провел в Вормсе, где праздновал Пасху 11 апреля. На генеральный сейм пришли сыновья Пипин и Людовик, каждый во главе своей армии. Были приняты аварские послы, выслушав которых, король направил своих представителей в их страну. Летом Карл совершил путешествие по своим землям, оформляя дарственные ряду монастырей, после чего вернулся в Вормс. Переговоры с эмирами Северной Испании. Заложен плацдарм будущей испанской марки с городами Героны, Урхелем и Виком. Осень и зиму Карл провел в Вормсе, где праздновал Рождество 25 декабря. 791 год. В Вормсе Карл встретил Пасху 27 марта и пробыл до начала лета. С начала лета до конца августа в Регенсбурге готовил большую армию, затем тремя различными путями вторгся в страну аваров. Армия Карла дошла до Венского леса, где были главные укрепления аваров. Покинув их, авары бежали вглубь страны, франки преследовали их до впадения реки Раб в Дунай. Дальнейшее преследование прекратилось вследствие массового падежа лошадей. Армия вернулась в Регенсбург, нагруженная большой добычей. По возвращении из аварского похода Карл послал Пипина Италийского в Беневент. Часть территории герцогства подверглась опустошению. Истрия была присоединена к франкскому государству. Конец осени и зиму Карл провел в Регенсбурге, здесь же справлял Рождество 25 декабря. 792 год. Весь год Карл провел в Регенсбурге. Пасху праздновал 12 апреля, а в июле собрал генеральный сейм и синод, которые осудили Феликса Урхельского за адоптианство. Второй генеральный сейм был созван зимой по случаю раскрытия заговора Пипина Горбуна, сына Карла от Гемельтруды. Сейм осудил заговорщиков и наградил сторонников Карла. 6 июля началось новое восстание саксов. Был уничтожен франкский сторожевой отряд, после чего к восстанию присоединились фризы и славяне, и оно охватило всю страну. Возвращаясь к язычеству, повстанцы уничтожили церкви и убили священников. Своих уполномоченных саксы направили к аварам. Не имея сведений обо всем этом, король Карл отправил Пипин и Людовика с их армиями в Беневент. Людовик прибыл в Равенну, где праздновал Рождество 25 декабря. 793 год. Продолжая свой поход, Пипин и Людовик вторглись в Беневент, однако внезапно начавшийся голод, распространившийся затем из Италии на Бургундию, Септиманию и Прованс, приостановил военные действия, и братья вернулись к отцу. Карл зимовал в Регенсбурге и там же праздновал Пасху 7 апреля.